что до цветов, то я была права. Они оказались тем самым штрихом, который полностью завершает композицию. И огромная, сделанная в старинном стиле ваза, которую по моей просьбе уже через 10 минут принесли в номер, картины никак не портила. Настроение, приподнявшееся после сценки, разыгравшейся на улице, вплотную подобралось к отметке радость. Хотя радоваться пока было нечему. Маячок недвусмысленно указывал, что Эол хоть и не стоит на одном месте, но и к Гонконгу не приближается. Так что было непонятно, сколько еще его придется ждать. Такая неопределенность всегда действовала на меня раздражающе, но сегодня и с ней проблем не возникало. Поэтому я с удовольствием выпила на балконе бутылку сухого вина, наслаждаясь прекрасным вечером. Безмятежность надвигающихся сумерок смущала лишь одна мысль. Все это время на связи остается Арес, личность, которой я готова была довериться в последнюю очередь. И эта мысль подло и коварно разрушила мой покой, как единственная грибковая спора, попавшая на влажную, чуть подгнившую древесину, разрушает все строение. К тому времени, как за окном начали сгущаться сумерки, я уже доподлинно знала, что должна позвонить Аресу и проконтролировать его. Мало ли, до какой подлости додумается это гнусное создание. Арес словно ждал звонка, что еще больше укрепило мои подозрения. Что, так и сидит без отрывного аппарата? Настолько проникся чувством ответственности, и это когда речь идет о нашей безопасности, а нас он всегда ненавидел? А может, кто знает, уже снюхался с тем таинственным врагом и теперь сообщает ему о каждом нашем шаге? «Да», — отрывисто бросил он, сухо будто в висок выстрелил. То, что как раз в его стиле. «Привет, это Афина». Я с раздражением почувствовал, как деревенеют губы. «Что у тебя там?» «У меня?» «Бутерброд с колбасой и яичница. Я как раз ужинать собирался. Составишь компанию?» «Не валяй дурака. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Если ты о Геракле с Прометеем», — холодно огрызнулся он, — «то от них пока никаких вестей не было. А шустрого Геры тем более. Не тот типаж, чтобы первым на связь выходить. А вообще это я должен был спросить, что у тебя там. Ты сперла мой вопрос, не находишь?» «Я должна все держать под контролем». — Да, правда. А что именно? — Почему ты сразу снял трубку? Ты что, готовишь ужин с аппаратом под мышкой? — Потому что у меня трубка съемная. Я с ней по всей квартире хожу. Засовываю в карман и хожу. Чудеса, верно? Он издевался и не скрывал этого. Я, собрав в кулак всю волю, сумела стать спокойной и холодной и предупредила. — Арес, имей в виду, если ты задумал какую-то подлость... «Ты стала глупой склочницей, Афина», — прервал он меня. «Ты и на горе была склочницей. Из-за твоих дурацких амбиций погиб прекраснейший город. Но тогда ты хотя бы глупостью не шокировала». «Хотя нет, вру. Я... Что ты хочешь этим сказать?» «Понимаю Геру и Афродиту, которые решили устроить между собой конкурс красоты. У Геры муж, у Афродиты все мужья сразу. Но ты-то куда полезла, ядрёна вошь? Ты же до этого никогда доспехи не снимала. Какая тебе разница, красавица ты или уродина? Если до Париса тебя никто обнаженной не видел, а после тоже. Ах, ах, ах, я разрушу нахрен Трою, потому что не меня выбрали самой красивой. Да при чем здесь Троя, если ты вообще никого подпускать не собиралась к своей замечательной тушке? Тушке? Тушке? Ты мерзавец, мужлан, неотесанный варвар! «Давай договоримся на будущее», — снова оборвал он меня, — «что звонить ты будешь исключительно по делу. Просто так с тобой общаться скучно и неинтересно. Даже поржать негде». И он отключился. Я взбешенно бросила трубку в кресло, потом снова схватила ее. Что он возомнил о себе? Кто он такой, в конце концов? Мелкий божок из фракийского пантеона, волю отца, принятый великим олимпийским кланом. Варваром был, варваром и остался, диким, живущим одними инстинктами варваром. Я хотела сейчас же перезвонить и высказать ему все, но не стала этого делать, бессильно опустившись в кресло. Что изменит этот звонок? Он опять нахамит мне, и мои слова пропадут в туне. Но почему? Почему отец всегда прикрывал его от последнего удара? Ведь у меня было столько возможностей разделаться с ним раз и навсегда. Руками Диомеда или того же Геракла. Но отец всегда вмешивался в последний момент. Для чего? Не понимаю. Разве ему было мало одной богини войны? Обязательно требовался бог? Настроение было безвозвратно испорчено. Цветы выглядели пошло и фальшиво. На какой-то миг я даже пожалела, что купила их. Но потом отмахнулась от этой мысли. Жалеть о таких мелочах — это уже слишком. Цветы-то тут при чем? Просто Арес — варвар, хам и скотина. Было еще совсем не поздно, но я пересадила сову в клетку, накрыла накидкой и, приняв душ, отправилась в спальню. Выключила свет. Вытянулась под легким одеялом и долго лежала, таращась в темноту, туда, где находится невидимый в ночи потолок. Подумалась, как сова. Кому пришло в голову назвать эту птицу символом мудрости? Однако символ — неизменный спутник девы-воительницы, даже когда все другие спутники деву покинули. И вдруг волна невероятной горечи захлестнула меня. Но почему такая несправедливость? Кто решил, что богиня мудрости и воительница непременно должна быть девой? Чтобы у Ареса был дополнительный повод поиздеваться? Ну да, с Гефестом мне ничего не хотелось. Он хорош как друг, но совсем не привлекал меня в качестве мужа. Но ведь были и другие кандидатуры. Я, безусловно, красива. Пусть Арес подавится ядом своих слов. Мне не все равно, какова я под доспехами. А я знаю, что прекрасна. Во всяком случае, ничуть не дурнее лицом и телом шлюхи Афродиты. Парис судил иначе, но что взять с глупца? О моей красоте говорили многие другие. А если ему нравились слонобедра и бляди с выменем вместо груди, дело вкуса. Ведь не истина же он в последней инстанции, в конце концов. За его дурацкий суд ответила его родная Троя своим падением. И это не было проявлением склочности моего характера, Арес. Нет. Просто боги всегда должны мстить за нанесенные им обиды. Я отомстила. И не только как богиня, но как женщина, чью явную красоту отвергли. Да. Мне многие говорили, что я прекрасна. И многие смотрели на меня так, что внизу живота становилось горячо от желания. Ты, Арес, никогда не умел смотреть так. И никогда уже не научишься. В твоих глазах пылает огонь необузданных страстей. А это совсем не то, что нужно женщине. Понял, самодовольный дикарь? Ты не умел, но умели другие. И я таяла от их взглядов. Но никогда не давала волю поднимающемуся чувству. Потому что богиня любви может позволить себе трахаться с кем попало, а богиня мудрости нет. Она вообще не может позволить себе трахаться. Какая чушь, глупость! После таких взглядов я становилась как больная. Потому что женщине нужен мужчина, так же, как мужчине нужна женщина. Это заведено от основания времен. Богини тоже женщины. А я была вынуждена тысячелетиями обходиться без мужской ласки, насильно смиряя свое естество. И только ночью, ложась в постель, я ласково провела рукой по животу, по бедрам, погладила ладонью курчавые волоски между ног. Пальцы нащупали половые губы, легли плотнее. Вот и бугорок клитора, и малые губы начали набухать. Да, я опять текла. Этот высокомерный юнец смотрел на меня сегодня тем самым взглядом, и я по древней привычке резко одернула его. Но почему? Почему? Он лежал бы сейчас рядом со мной, ласкал, быть может, точно так, как ласкаю себя сама. Но это была бы мужская ласка. И его сильное юное тело, и его запах. Запах мужчины, который уже готов войти в тебя. Должно быть, это бесподобно, когда твердый упругий жезл погружается внутрь. Сперва медленно и осторожно. А потом все быстрее и резче, и уже на всю глубину. И ты чувствуешь, что он проникает почти к самому сердцу. Ах! Сжав левой рукой грудь, средним пальцем правой я силой терла клитор. Он затвердел и заметно увеличился. Маленький фалос. Я терзала этот фалос, слегка согнув ноги, чувствуя, как там внизу живота поднялось и разрастается то самое жаркое и неистовое, чего так желают все женщины от ночи, проведенной с мужчиной. Ах, если бы меня сейчас ласкал давишний юнец. Но нет, это был всего лишь мой собственный палец. Но быстрее же, быстрее, сильнее надави, чтобы даже боль появилась. Мышцы ног начали непроизвольно подрагивать. Я раздраженно отбросила в сторону покрывала и теперь уже абсолютно нагая, сильно и быстро терла клитор средним пальцем. Левая рука оставила грудь, скользнула ко входу во влагалище и слегка коснулась пленки. Но нет, внутрь нельзя, внутрь никогда нельзя, я должна оставаться девой. Средний палец почувствовал мою злость, задвигался много агрессивней. Волна жара становилась все больше. Левая рука массировала то промежность мокрую от сочившегося сока, то мяла малые губы. Они раскрылись, подобно лепесткам розы. Сделались большими и мясистыми, и очень чувствительными. Дыхание участилось и стало тяжелым и хриплым. Я прикусила губу, закрыла глаза и, как наяву, представила этого лощеного юнца. Вот он лежит на мне, его ствол внутри, и вовсе не я сама, но клитор и половые губы. Это он с жадной яростью, вонзаясь в меня, сминает их своим тяжелым, потным от страсти телом. Я хрипло закричала, когда волна неистового удовольствия накрыла меня с головой, на какой-то миг вытеснив из нее все мысли. Перед глазами сверкнула, потом навалилась темнота. Ноги судорожно вытянулись. Оргазм был такой сильный, что где-то выше влагалища даже кольнуло болью. Я чувствовала, как собственными пальцами впиваясь в то, что только что неистово ласкало. Потом волна схлынула. Боль прошла, напряжение отпустило мышцы ног. Вернулась способность мыслить. Телом овладела сладкая истома. Я повернулась на бок, свернулась калачиком и провела рукой по тому месту, где только что лежала. Там все было мокро. Мои губы тронула легкая усмешка. Афродита, богиня любви? Что ж, возможно. Но и в плоских утехах, уверена, я бы ни в чем ей не уступила. Она же просто записная шлюха, которая давала всем без разбора. Среди этих всех, наверное, попался какой-то отчаявшийся девственник. Облагодетельствованный он и одарил ее титулом богини любви. Девственники любят выражаться высокопарно и поэтично. Ну и пусть. Афродита все равно уже мертва. А я, если уж суждено всю жизнь обходиться без мужской ласки, всегда сумею сама снять напряжение. Только как же порой хочется заснуть не на собственном кулачке, наивно подложенном под щеку, а на крепком мужском плече. Но кто это выдумал, что богиня мудрости должна оставаться девой?